Остановка работы — это смерть для него. У него нет запасов угля, а ведь он должен выполнять заказы. Кроме того, капитал, вложенный в оборудование, нельзя замораживать. Как же он выполнит свои обязательства? Кто заплатит проценты за те суммы, которые ему доверили друзья? Нет, его ждет крах. «Ну вот, ребята», — сказал он в заключение, — «я хотел убедить вас. Нельзя же требовать от человека, чтобы он наложил на себя руки, не правда ли? А для меня дать вам прибавку в 5 сантимов или допустить вашу забастовку — все равно, что полоснуть себя ножом по горлу». Он умолк, толпа зарокотала, часть ее заколебалась. Многие направились к клете. «Да пусть хоть не стесняют никого», — сказал один из штейгеров. «Ну, кто хочет работать?» Катрин, одна из первых, вышла вперед, но Шаваль, злобно оттолкнув ее, крикнул: «Мы все заодно! Только подлецы бросают товарищей!» И примирение стало невозможным. Снова поднялись крики. Желающих спуститься отгоняли от клети толчками, отшвыривали к стенам. В свалке люди чуть не передавили друг друга. Данелен сделал было отчаянную попытку справиться в одиночку с разбушевавшейся стихией, но это была тщетная и безумная затея. Ему пришлось отойти в сторону. Несколько минут он просидел на стуле в углу конторы, приемщика, тяжело дыша и до того подавленный своим бессилием, что ни одна спасительная мысль не приходила ему в голову. Наконец он успокоился и велел сторожу привести к нему Шаваля. А когда тот согласился поговорить с ним, Данелен выслал всех из конторы. «Оставьте нас». Данелен хотел разобраться, что представляет собой этот парень. С первых же слов он понял, что перед ним существо тщеславное, снедаемое жгучей завистью, и он подкупил Шаваля лестью, притворился удивленным, что такой способный рабочий сам портит свое будущее. По словам Денелена, он давно приглядывался к Шавалю и собирался в скором времени повысить его. В заключение он напрямик предложил ему должность младшего штейгера. Шаваль слушал молча и сначала крепко сжимал кулаки, но постепенно обмяк. В мозгу у него шла напряженная работа. Если остаться в лагере забастовщиков, он всегда будет только подручным Этьена. А тут для него открывается иной путь. Он может выйти в начальники. Хмель честолюбия ударил ему в голову. К тому же отряд забастовщиков, которых он ждал с самого раннего утра, несомненно, не придет. Должно быть, возникло какое-то препятствие. Возможно, жандармы не пропустили. Значит, пора покориться. Мысли эти, однако, не мешали ему ломать комедию. Отрицательно мотать головой, разыгрывать роль неподкупного человека, с негодованием бить себя кулаком в грудь. Наконец, не сказав хозяину ни слова о встрече, которую он назначил углекопом из Монсу, он пообещал успокоить товарищей и уговорить их спуститься в шахту. Денелен остался один в своем укрытии. Даже штейгеры держались в стороне. В течение часа слышно было, как Шаваль разглагольствует, спорит, взобравшись в приемочную на вагонетку. Часть рабочих освистала его, 120 человек в негодовании ушли, упорствуя в том решении, которое он сам и убедил их принять. Был 8 час утра, занимался день ясный и веселый морозный день. И вдруг все в шахте пришло в движение. Работа возобновилась. Сначала запыхтела паровая машина. Стал кланяться шатун, разматывая и наматывая на барабаны стальной трос. Затем загремели сигналы, и начался спуск. Клеть принимала людей, неслась вниз, поднималась. Шахта поглощала свой ежедневный рацион забойщиков, коногонов, откатчиков, откатчиц. А по чугунным плитам стволовые с грохотом катили к клете пустые вагонетки.